Глава 15. Если друг оказался вдруг... Фил быстро оценил ситуацию и понял, что лежит под деревом, в долине динозавров. Над ним нависла Рина, готовая еще раз ударить его. Зачем? А, он же упал с птеродактиля. И, вероятно, был в отключке. «Стой, стой, стой! Подожди!» — закричал Фил, выставляя руку. Глаза Рины вдруг наполнились слезами. «Ну ты даешь!» — прошептала она. «Я думала, ты...» «Рина, я...» — начал Фил и не договорил. От радости Рина крепко обняла его. Фил чуть опешил и сначала робко, но потом решительней, обнял ее в ответ. Это могло бы стать самым романтическим моментом в нашей истории, но все испортил вулкан. Он поднабрался сил и выпустил вверх столб дыма и пепла. Фил и Рина вскочили. «Папы!» — воскликнули они хором. Птеродактиль, который скинул с себя ребят, пронзительно закричал. Он тоже пришел в себя. Видимо, удар о землю основательно встряхнул его мозги и избавил от гипноза. Ребята спешно забрались обратно ящеру на спину. Но если у подростков с птеродактилем все было хорошо, то у Дока, деда и Винилиона дела шли не очень. Кеша и его сородич, загипнотизированные Титана Боа, принесли мужчин к змею и сбросили их на каменные плиты перед порталом. Всеволод Игнатьевич еще пытался сопротивляться. «Отпусти меня!» — молотил он кулаками воздух. «Получи!» «Эй, эй, полегче!» — возмущался Винилион. «Это костюм от Дучи Петручи!» Титана Бо расправил кольца, возвышаясь над своими врагами. «Неужели вы допускали нелепую мысль, что сможете остановить меня?» — пророкотал он. «А ну иди сюда, гад ползучий!» — пригрозил динозавров старший. «Уж я тебе покажу, что мы допускали!» А Док словно был искренне рад видеть монстра. Он размахивал руками. «Титошенька!» Титана Бо резко подлетел к нему. «Молчи, мерзкий предатель!» Угрожающе зашипел змей. «Меня тошнит от одного твоего вида!» «Титоша?» Скривился Винилион. «Вы что, знакомы?» «Знакомы! Тьфу!» Злился Всеволод Игнатьевич. Док растерялся. «Я... ну... Титоша!» Титана Бо дернулся и вдруг выплюнул камень Ники. Рядом с ним тут же возникли его верные помощники. Динозаврики. Компсогнаты. Змей мотнул головой, приказывая компикам оттащить камень к порталу и снова повернулся к людям. «Ты ничего не рассказывал своим новым друзьям?» Злобно усмехнулся он, глядя на Дока. «Ну, все понятно». Док стыдливо отвел глаза. «Что понятно?» Разозлился Винилион. «Ничего не понятно!» «А я расскажу!» Хмыкнул Титана Бо и начал свой рассказ. «Когда я был маленьким и наивным ребенком, мы с Динозавровым дружили». Так и было. Юный Док и Титоша вместе проводили много времени в долине, и особенно они любили читать. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции», утверждал юный Док. «А что такое эволюция?» – спрашивал Титоша. «Эволюция? Ну, это такое развитие организма», – объяснял мальчик. «Так обезьяны, например, стали нами, людьми. И я стану человеком?» – наивно спросил Титоша, показывая свои маленькие лапки. «Ну, конечно!» – не моргнув глазом, соврал юный Док. «Ты уже один из нас, венец эволюции!» «Ложь!» – зашипел Титана Бо. «Мерзкая ложь!» Пока змеи с бывшим другом выясняли отношения, вулкан продолжал извергаться. Из него летели камни, столб дыма поднимался все выше. «Позже я узнал вашу тайну, проклятые хомо сапиенсы!» — пророкотал Титана Бо. «Э, слышь?» — замахал руками Винилион, показывая на вулкан. Сейчас явно было не время предаваться воспоминаниям. Нужно было как можно скорее бежать отсюда в более безопасное место. Но Титана Бо очень хотелось высказать все, что накопилось. Он слишком долго молчал. «Однажды мне удалось проскользнуть в ваш мир», — вещал он. Тогда портал еще работал. и камень Ики был цел, и можно было легко переноситься из одной эпохи в другую. Так юный змей оказался в темном музее, заставленном скелетами, чучелами и мумиями. «Тогда я и понял истинный смысл твоих слов!» Голос Титана Боа стал тише. В тот злополучный визит в музей он увидел панно с древом эволюции. И на нем были только люди. Больше никого. «Люди просто уничтожили все остальные виды и остались царить на земле в одиночестве», — зашипел змей. Тогда плачущего в углу музея Титошу заметил его друг, юный Док. Мальчик подбежал к расстроенному приятелю и обнял его. «Что ты тут делаешь?» — спросил Док. «Ты обманул меня?» — сквозь слезы прошептал змей. «Я не превращусь в человека. Я просто исчезну». Юный Док не успел ничего ответить, потому что перед ним вдруг возник Всеволод Игнатьевич, тогда еще молодой ученый, он был очень зол. «Что ты наделал?» — рявкнул он. «Теперь его придется навсегда изгнать из долины!» «Папа, нет!» Док прижал к себе друга. Но отец не слушал сына. Он схватил змея за хвост и потащил к порталу. В бессилии Титоша вцепился зубами в камень Ники. «Папа, хватит! Не надо!» — умолял отца маленький Док. «Отпусти его!» Мальчик подбежал к отцу и Титоше и попытался разнять их. «Щегол, не мешай!» — отпихнул его отец. Док тоже толкнул его в ответ. Всеволод Игнатьевич потерял равновесие и полетел в портал. Напоследок он взмахнул рукой, в которой был зажат хвост Титоши. В зубах змея хрустнул камень. Половина осталась в музее, а вторую половину Титоша машинально проглотил. Так они вместе с ученым и ухнули в портал. Проход сразу закрылся. «Ты предал меня, динозавров!» — жестко произнес Титана Боа. Вулкан выдал новую порцию лавы и камней, по склону пробежала огромная трещина. Док и Винилион отшатнулись, чтобы не свалиться в нее. Перепуганные птеродактили снялись со своих мест и полетели прочь. Трещина росла. Ее раскаленное жало подбиралось к открытому порталу. В жажде благородного мщения Титана Боа всего этого не видел. «И я собираюсь поступить так же со всем вашим мерзким, подлым, предательским родом!» — с пафосом изрек он. Змей отвернулся и пополз к порталу. «Но все было совсем не так!» — крикнул ему Док. «Все именно так и было!» Мрачно перебил его Всеволод Игнатьевич и горько посмотрел на сына. «Ты толкнул меня, чтобы спасти этого червяка!» Титанобо замер. «Что он сказал? Спасти его? Это правда?» — прошипел он, оборачиваясь. «Все произошло случайно!» — отчаянно доказывал Док. «Папа, как ты не поймешь? Почему ты всегда кричишь и никогда меня не слушаешь?» Титанобо подполз ближе. «Подождите-ка!» — ошарашенно прошептал он. «Это что же, я ошибся?» «Да!» — хором ответили ему Док и его отец. А Всеволод Игнатьевич обратился к змею. «Люди не уничтожали динозавров. Они вымерли из-за падения на землю гигантского метеорита. Балбес!» Глаза у Титана Боа забегали. Он никак не мог осмыслить услышанное. «Получается...» — бормотал он. «Все эти годы я зря готовил месть? Зря копал эти бесконечные тоннели?» Компики слушали его, как завороженные. «Ладно бы он один копал». «Так это же они копали, не покладая лапок. И все напрасно. От потрясения они впали в транс. Кто-то грохнулся в обморок, кто-то безвольно опустился на землю, а кто-то сплюнул от досады и поплелся прочь». «То-то я чувствую, что месть не приносит мне никакого удовольствия», — закивал Титана Боа. Неожиданно Док подпрыгнул к другу и крепко его обнял. «Титоша!» — воскликнул он. «Как же я скучал!» «Чувствую себя глупо», — признался змей. Вдруг с неба раздался грозный голос Фила. «Не трогай моих предков!» И в следующую секунду на Титана Боа спикировал птеродактиль с сидящими на нем Риной и Филом. Ящер сбил змея и Дока с ног, подняв стол пыли. Диет и Винилион замахали руками, разгоняя песок. «Класс!» — мрачно изрек динозавров старший. Фил посадил птеродактиля, спрыгнул на землю и рванул к отцу, лежащему без сознания. «Папа! Папа!» — звал он. «Пожалуйста, только очнись! пап! Ох, сынок!» – простонал док, приоткрывая глаза. «Пообещай мне! Что угодно, пап!» Быстро согласился Фил, подбирая упавшие очки отца и выдворяя их ему на нос. «Хочешь, я стану палеонтологом? Буду чистить капролиты до конца своих счастливых дней?» «Нет», — слабо улыбнулся док. «Просто постарайся больше не сбивать меня гигантскими птеродактилями». Они обнялись. И снова трогательная сцена была нарушена. На этот раз очередным взрывом вулкана. Лава грозила уничтожить долину. «Скорее, все в портал!» – скомандовал Фил. «О, нет!» – вдруг раздался перепуганный голос Дока. «Смотрите!» Платформу с порталом качнуло и поволокло к обрыву огненного водопада. Секунду продержавшись на гребне, она обрушилась в кипящую пропасть. «Портал же выдержит падение с вулкана?» — осторожно спросил Винилион, показывая пальцем вниз. «Ну, конечно же, нет!» — с тяжелым вздохом сказал Всеволод Игнатьевич. Каменная платформа, на которой находились люди и Титана Боа, тоже сдвинулась с места. Дед недовольно глянул на Фила и приказал: «Малой, дуй в рог!» «Нет рога, деда!» — развел руками Фил. «Все!» «Как нет дудки?» — подпрыгнул Винилион. «Мы не можем исполнить зов динозавровых!» — завопил док, хватаясь за волосы. «Зов динозавровых?» — переспросил Фил и неожиданно рассмеялся. «Конечно сможем! Давайте, все вместе!» Что нужно для того, чтобы зов прозвучал? Чтобы было громко. «Кеша!» — заорали в пять глоток Фил, Рина, док, Макс и дед. Несколько секунд казалось, что ничего не происходит. Винилион от разочарования даже успел закатить глаза, а старик мрачно покосился на неудачника сына. Но тут с приветственным криком с неба спустился Кеша. «Ура!» — Макс Винилион потряс кулаками над головой. «Получилось!» — док ликовал. «Мы молодцы!» — воскликнула Рина и бросилась обнимать Фила. Ему было очень приятно такое внимание девушки, но нельзя было терять ни минуты. «Залезаем!» — принялся командовать парень. «Быстрее!» Компания бодро вскарабкалась на Кешу. Взлетая, тот когтями подхватил Титана Боа. Компики облепили своего повелителя, как игрушки новогоднюю елку. Все выше и выше, и вот уже опасная лава далеко. Но прогремел новый взрыв, в шею Кеши прилетел огненный валун. Птерозавра закрутило, он падал. Стремительным болидом Кеша несся вдоль огненного водопада. Всплеск лавы, и на поверхности вдруг показалась еще не до конца утонувшая платформа с действующим порталом. Рядом с Кешей вдруг промелькнул школьный автобус. Пассажиры в нем так и сидели в телефонах. Из открытого окна водителя слышалась громкая музыка. «Будь ты проклята, Чертанова!» — крикнул водитель, и автобус исчез в портале. Фил, Рина, док, Макс и дед потрясенно проводили автобус взглядом. Первым в себя пришел Фил. «Мы проскочим!» — крикнул он остальным. Парень схватил Рину за руку, потом подцепил дока, и тот протянул пятерню Винилиону, миллиардер, деду, и уже он, сообразив, что надо делать, взял за руку девочку. Они продолжали падать, сцепившись кольцом, но теперь всеми управлял Фил. «Левее!» — командовал он. «Правее!» — подсказывала Рина. «Жизнь меня к такому не готовила!» — взвыл Винилион. Зев портала стремительно приближался, и в последний миг компании удалось проскочить внутрь. Кеша отправил за ними следом Титана Боа с компиками и, расправив крылья, улетел прочь. Первым глаза открыл Фил. Он лежал в подвале разрушенного музея. Рядом на груди хлама лежал док. «Сынок!» — пролепетал он. «Сынок! Живой? Папа!» — кинулся к отцу Фил. Затем стали приходить в себя остальные. Они кричали и обнимались, падали и снова вскакивали. Они были счастливы. Вокруг них медленно собрались кольца Титана Боа. Змей сверкнул глазами и улыбнулся. «Мои хорошие!» — кинулся он целовать друзей. «Вы живы, мои славные!» Компики суетились, лезли ко всем и путались под ногами. Но это никого не раздражало, а наоборот, только смешило.